Двухпалубный 50-пушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и стрелках. Крутая корма его с тремя ярусами квадратных окошек искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам две белых полосы, на медных петлях откинуты пушечные люки, подкручены креем паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его Федосея, Скляева и Аладушкина. Солнце поднялось за цеплячье зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладный синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река, в весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы и иезуит из Парижа, Амалия Книперкрон, саксонский военный инженер Галлард и только что прибывший с письмом короля Августа имперский герцог Карл Евгений фон Круи. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах. Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще поверх. Нос у него был длинный, кривоватый, лицо вялое, с подглазными мешками. Плоский парик начинался от самых бровей. Под лиловым кафтаном орденская лента, на шее золотая цепь, на боках алмазные звезды. Даже царица с царевной рабели перед ним. Еще бы, герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник 15 знатных сражений. Но, видимо, так понимали московские, хотя и виду не показывали, карман у герцога был пустой. Иначе бы черт я занес в Воронеж. За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров. Герцог говорил, щуря красноватые веки. «Россия — прекрасная страна. Русские — трудолюбивый и богобоязненный народ. Женщины в России восхитительны. В Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим Богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножию царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай. Вот превосходнейшая задача для пользы всего христианского мира».